Петр. Рассказ. Эпиграф. Вышла дева из низины, красный пояс из долины, чадо ночи, дева мрака, в легком платье из тумана, ринулась волчицей в чащу, горностаем скрылась в роще, белкой меж ветвей сосновых. Дева злая манит гостя, хочет в сердце вгрызться мужу, кости раздробить зубами, кожей, как плащом, укрыться. Знаем слово против девы, помним руны против злобной. Из карельского заговора против лесной нечисти. Хочу рассказать о том, каким образом наш род получил свою фамилию, о том, почему мы стали Бакулиными. История эта, как мне кажется, довольно любопытна, причем не только для моих родственников, но и для любого читателя. Конечно, истоки нашего рода теряются в глуби времен, но я не собираюсь забираться чересчур уж далеко. С меня довольно будет и начало 19 века. Скажем так, первой четверти 19 века. Ибо именно в это время в глухой карельской деревеньке Аканлакше жил человек по имени Иван по прозвищу Бакула. Был он прирожденным карелом, а потому никто в деревне не звал его Иваном. Односельчане кликали его Ивой или Иваной, чаще все-таки Ивой. А вот прозвище Ива носил русское. Бакулой его прозвали русские купцы, частенько захаживавшие в Аканлакшу, чтобы закупить пушнину у местных охотников. Что такое Бакула, или вернее, кто это такой? Бакула – это человек, любящий бакулить, то есть болтать, балагурить, плести словеса. И, возможно, Ива и в самом деле был знатным балагуром, но для русских купцов важно было, что балагурил-то он по-русски, ибо хорошо знал русский язык, в отличие от своих односельчан, которые, дай бог, если поздороваться с купцом умели, а в общем не считали важным делом учить государственный язык империи. Но Ива, повторяю, говорил по-русски очень хорошо. И поэтому всякий купец, приехав в Аканлакшу и желая без помех общаться с местными охотниками, первым делом требовал переводчика. «А ну, зовите сюда этого вашего Бакулу!» И, оценив способности Ивы, купцы умилялись. Так и чешет по-нашему, так и чешет. Какие Бакула-то выискался. В годах что-то в десятых позапрошлого столетия посетил Аканлакшу гость вовсе необычный. Не купец отнюдь, а, как ни странно, поэт-романтик Северян Иванович Кузьмичевский, 23 лет от роду. Немного расскажу о нем. Северян Иванович происходил из небогатого дворянского рода. Предки его поселились в Петербурге в самые что ни на есть петровские времена, и за целый век никто из них с берегов Невы ни на шаг не отлучался. И невест Кузьмичевские искали лишь среди питерских же благородных девиц. Так что с годами кровь Кузьмичевская изрядно пропахла Невской болотиной. Все они были старательными чиновниками по различным ведомствам. Говорят, что один Кузьмичевский дослужился даже до статского или даже до действительного статского. Но отец Северяна Ивановича вышел в отставку всего лишь надворным. А сам Северян и вовсе презирал службу, ибо бредил романтической поэзией и желал стать русским Байроном. Опубликовав несколько своих баллад почему-то в женском журнале «Кабинет Аспазии», а потом и в более солидном «Сыне Отечества», он стал ждать читательских восторгов, но не дождался и задумался о причинах такого равнодушия. Поразмыслив и побеседовав со знающими людьми, Северьян пришел к выводу: на Фонтанке Байрон не родится, а Сиан по Невскому не гуляет, Шатобриана на Литейной не встретишь. Надо удалиться от столичной великосветской черни в глушь, в дикость, в пустыню, надышаться там бурей, породниться с громами, осенить чело молнией, и тогда уже вернуться в Петербург, чтобы поразить мирную публику буйными глаголами дикого гения. Кто-то из знающих людей указал ему и направление побега: карельская земля, озеро Тайваярви, деревня Акунлакша. Недолго думая, Северьян Иванович туда и отправился. Еще на подступах к Акунлакше кто-то из полицейских чинов посоветовал ему воспользоваться услугами местного бакулы, толмача, крестьянина Ивы. А Ива, прослышав о том, что к ним в деревню приезжает столичный гость, сам вышел навстречу Северьяну, ибо знал, что все равно дело без переводчика не решится. И вот Северьян и Ива встали друг против друга, что увидел Ива. Молодого, тонкокосного, бледнолицого барина, одетого по-дорожному, невысокого ростом, пожалуй, несколько болезненного, но с глазами совершенно барскими, с улыбкой тонкой и высокомерной. Что увидел Северьян? Очень молодого крестьянского парня, лет 17 не больше, здоровенного, пожалуй, даже толстого, с пухлыми губами и добрыми детскими глазами. Словом, легко можно понять, что, по крайней мере, внешне они были полной противоположностью друг другу. Впрочем, нет, не совсем противоположностью. Волосы у обоих были удивительно похожи, очень мягкие, очень белые, слегка вьющиеся. «Так, — сказал Северьян, — ты, выходит, Иван. Ваня, верно? И ты говоришь по-русски. Меня не обманули?» «Болтаю маленько, барин», — согласился Ива. «Я к этому с измальства приучен. Тятенька мой покойник тоже хорошо по-русски умел, только я получше его могу. Я купцов нарочно расспрашиваю всякий раз: а это как будет по-русски, а это? Они уж не знают, как избежать от меня. А я все как банный лист, не отстаю, да и только. Вот ты, ваша милость, не подскажешь ей, как по-русски вот это дерево называется?» Северьян краем глаза глянул на указанное дерево, но название его ни по-русски, ни на каком ином языке припомнить не смог, а потому тотчас перевел разговор на иной предмет. «Скажи, Ванюша, где бы я мог остановиться в вашей деревне?» «Да где ж, как не у меня?» – удивился Ива. «Изоб-то много, это да, и хорошие есть, богатые, так ведь и народу по избам немало. Детки все пищат, старики перхают, бабы с друг дружкой бронятся, и все по-нашему бронятся, по-карельскому, а русские купцы, я примечаю, шибко нашей брани не любят. Больно, говорят, раскатисто у вас кроют, больно пронзительно, нестерпимо уху. Ежели кто покоя ищет, так покоя он в тех избах не найдет, нет. А моя изба первое дело немала, а второе дело крепка да красива, и живое в ней после смерти отца-матери один-одинешенек, вот тебе и третье дело. Купцы завсегда у меня стоят, только нынче нет у нас в деревне купцов, и я один живу. Я и услужу, и на охоту сложу, и по озеру покатаю. Вон, домишко мой стоит, вон там, на пригорочке, милое дело. Ну и болтлив ты, братец, поморщился Северьян. Хватай мои вещи, донеси в дом, о цене сговоримся. Но и по дороге, нагруженный тяжкой северьяновой поклажей, Ива не захотел помолчать. «Болтать я люблю, это так», — заявил он, покряхтывая. «Зато и прозвали Бакулой. И бакулит, парень, и бакулит, и не заткнется никак. Это купцы-то про меня говорят. А вот Иваном меня звать не надо. Какой я Иван? Иваны у вас живут, а у нас их не водится». Меня матушка не Иваном, а Иваной назвала. Проще сказать, Ивой. Ивая, так-то. Ива? Рассеянно переспросил Северьян. Ива! Протянул Бакула, простодушно лыбясь в лицо барину. По-карельски-то выходит. Ива! Это ты и на охоте так заливаешься? Спросил Северьян, хмурясь. «Хороша же охота у нас выйдет!» «Нет!» – вскричал Ива и замахал на гостя сундучком. «На охоте из меня слова не вытянешь! Вот ведь я слово молчу, как сапог! Все удивляются такому внезапному молчанию, а я все ж молчу! Как из деревни вышли, так я в раз хлоп, рот на замок запер и клинч выбросил!» «А ружьецо-то у тебя, барин, загляденьице! Это в Питере такие, что ли, делают? А, к примеру, сколько лисиц за такую возьмут? А то я и горностаев могу». «Нет, братец», — Узмещевский даже притупнул по мягкой после дождя трубке. «Ты вот что, ты мне укажи, куда ходить, куда не ходить, где что у вас водится, а дальше я уж сам соображу. Ты дома сиди, а охотиться я и один сумею». Ива сильно огорчился, но спорить не стал. И до избы довел барина в гордом молчании. «Что за поэт такой, Северьян Кузьмичевский? Вы его знаете? Читали хоть строчку из его творений? Я-то знаю о нем лишь постольку, поскольку его имя звучит всякий раз, когда в семье заходит разговор о Иве Бакуле, давшем прозвание нашему роду. Но читать стихов Кузьмичевского мне не доводилось. Говорят, что у Ивы остался целый ворох исписанных Северьяном листов, и что Ива благоговейно хранил эту писанину и передал ее внукам, но те, видимо, отнеслись к ним уже не столь благоговейно, и черновики Кузьмичевского исчезли все до одного. Правда, бабушка моя долгое время берегла книгу, принадлежавшую когда-то Северьяну, сильно потрепанную, желтую. На титульном листе ее было изображено распростертое тело молодой женщины, а сверху значилось «The Vampire by Lord Byron». Простите мой английский, и красовался медальон с портретом поэта. Но во время войны, в эвакуации, и эта память о Кузьмичевском пропала. Бабушка говорила, что на чистой странице в той книге красовался рисунок, сделанный гусиным пером, коршун, терзающий когтями голубку, и подпись, явно женской рукой сделанная, «Хищнику от жертвы». Занятно было бы посмотреть. Северьян Иванович и в самом деле стал ходить на охоту в одиночестве. Ива обижался, страдал, но перечить не смел. Гость в короткое время проявил себя таким природным барином, что бедный карельский парень только что сапоги ему не чистил. Поохотившись в волю, гость на сутки садился к письменному столу и кропал что-то, потел, краснел, рвал исписанную бумагу и сгрызал по десятку перьев за день, словом, вел себя, как воистину пиит Аполлоном озаренный. А что он там понаписал, этого мы никогда уже не узнаем. Но что-то мне подсказывает, что и сам Северьян не был доволен своими трудами, что и сам он чувствовал, чего-то не хватает в его балладах и станцах. Видно, и в карельской глуши не посещало его огненное байроновское вдохновение, не летели из-под пера бессмертные строки. Что глушь? Глушь как глушь, ничего в ней особенного не происходило. Карелы трудились на скудных своих полях, ловили рыбу в отнюдь нескудном озере Тайва-Ярве. Бабы день напролет переругивались друг с другом, а порою мирно пели хором. Мужики вечерами покуривали трубки на берегу озера, а до барина никому дела не было. Однажды Ива вытащил гостя покататься на лодочке. И уж тогда-то парень отвел душу. Без умолку он молотил языком, втайне ожидая, что вот-вот прервет его рассерженный барин. Но барин понуро молчал, бороздил узкой ладонью по чистой теплой воде, изредка смачивал лоб и вздыхал. В конце концов Ива тоже запечалился. «Что ж ты грустишь-то этак?» – спросил он, наконец, гостя. «Или захворал? Или по Питеру соскучился?» «А?» – махнул Северьян мокрой рукой. «В Петербурге еще скучнее. Да и у вас, скажу я тебе, не больно весело. Я-то думал, здесь по ночам юные ведьмы пляшут на полянах. Колдуны в тайных землянках варят злые зелья. Думал, стоят здесь курганы, могилы древних варягов, и можно запросто откопать проржавевший меч или рассыпающуюся кольчугу. Думал, тут волки-оборотни рыщут, медведи человечьим языком говорят, а у вас все как везде, дрянь, бестолковщина». «Грязное мужичье!» «Будто грязное! У каждого, небось, банька имеется. Всяк попариться любит. Не ж ты, к примеру, я грязен?» Обиженно спросил Ива. «Вот ты-то, барин, и вправду, как приехал, так и не парился еще ни разу!» Северьян косо глянул на него, но возражать не стал из гордости, подумав только: «Да в русской деревне столь вольных слов не услышишь. Пора, пора в закорел взяться как следует». «Медведи наши, — продолжал Ива, — по-человечьи, конечное дело, не болтают. А и разговаривали бы так тебе в том, какая корысть. Они бы, небось, по-карельски, а не по-русски заговорили. Колдунов у нас сколько хошь. Не в нашей деревне, правда, но если желаешь, сведу соседнюю. А так-то нечисти по лесам хоть отбавляй. Не встречал еще. И хорошо, что не встречал, радоваться надо тому». «Да какая у вас нечисть!» — начал подзадоривать Иву барин. «Небось, никто ее в глаза не видел, а басни-то рассказывать все гораздо. Кто не видел, тот радуется, а кто видел, тот молчит», – бухнул рассерженный гребец. «Вот ты, к примеру, Северьян Иванович, на синее болото хаживал, когда охотился. Он за той горой». Кузьмичевский насторожился. «Не хаживал. Да ты мне про те места и не говорил ничего. Ты мне другое направление указал, противоположное». «То-то не указал, А почему не указал, знаешь? Нет. А потому, что кто на синее болото забредет, тот пропащий человек сделается. И домой вернется, а из болота все ж не выберется. Это как же? А так. Так что болтать про то не след, запальчиво зачастил Ива. Там уж нечисть так нечисть сила. Такой нечистой поди нет нигде. Это нечисть такая, что ее и по имени назвать опасно. Сейчас привяжется. В ответ на эти слова барин промолчал, отвернулся, принялся разглядывать Ивину избу вдали на берегу и даже засвистал что-то из итальянской оперы. Словом, всячески дал понять парню, что разговор сей ему наскучил, и в расспросы он пускаться не собирается. Этот нехитрый прием произвел на простодушного Карела должное действие. Раздосадованный барским невниманием, он тотчас сам раскрыл Северьяну все тайны синего болота. «Баба там одна живет, и вроде как баба, и вроде как блась одна, не поймешь. То она тут перед тобой стоит, то сразу и нет ее. То она живая, а то, глядь, вся синим дымком изошла. То будто ласковая с виду, то будто лютей ее и зверя не сыщешь. Она охотников к себе приманивает». «В болото, что ли, затаскивает?» — помолчав, усмехнулся барин. «А не надо ей затаскивать! Мужик-то, как ее почует, так сам в трясину и лезет, лезет, торопится, аж прихрюкивает от нетерпения». «Ну, сочиняй, Бакула, что же она, русалка, что ли?» «Русалка тебе! Это на Руси русалки, а наша прозывается Сюаяпар». И тут, сказавши это неосторожное слово, Ива в раз так побледнел, словно простоквашей облился. Задрожал толстыми губами, повернул лодку к берегу и свирепо заработал веслами. Притом на ходу он что-то прерывисто бормотал. Северьян прислушался и разобрал слова охранительной молитвы. «Яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут бесы от лица любящих Бога». Время от времени Ива бросал весла и крестился, с силой тыча в себя пальцами, а потом вновь хватал весла и греб еще отчаяннее. Тут надо сообщить вам еще нечто о нашем предке. Ива был человеком весьма верующим и столь искушенным в церковной службе, что нередко подменял сильно пьющего дьячка из Покровской церкви, стоявшей на противоположном берегу озера Тайва-Ярве, в деревне Уканлакше. Не путайте с той деревней, где происходит действие нашего рассказа, с Акунлакше. Кстати, уж уточню, что Акунлакша означает «бабий залив», а Уканлакша – «мужичий залив». «Как ты сказал, Сюаятор?» – переспросил Кузьмичевский, сам удивляясь тому, что сумел, не запнувшись, повторить мудреное карельское словечко. Ива глянул на него бешеным медведем и глухо буркнул: «Ишкни! Сейчас веслом вмажу! Умолкни!» Сказано это было столь убедительно, что Северьян даже обидеться не посмел. Лодка с разгону выскочила на белопесчаный берег. Тут Ива бросил весла, уронил кудрявую голову на мощную грудь и замычал нечто невразумительное, но, видимо, покаянное. Со временем плач его стал более членораздельным. «Вой, вой!» – стенал он. «Вой, вой! Сам позвал, сам начудил! Северьян Иваныч, прости ты меня! Скорей, скорей, вместе молитву сотворим, вместе Бога призовем. Нам теперь крепко защищаться надо, а не то. Что не то? Рассмеялся поэт. Сюаятор сюда прибежит, что ли? Опять! Взвизгнул Ива, содрогаясь. Опять зовешь? Вой-вой, беда-беда! Надо к батьке грести, другого хода нету теперь. В церкву, к батьке, скорей! Вот и греби. Сердито ответил Северьян, вылезая из лодки. Греби хоть к батьке, хоть к матке, а на бережку посижу. Или попа мне здесь не хватало. Где-то воин спешил я из столицы, чтобы с долгогривыми беседы беседовать. Ива не стал спорить с барином, но с поспешностью вытолкнул лодку на воду и поплыл к противоположному берегу. Северьян же выбрался на высокий обрыв и присел у чьей-то баньки на огромный плоский валун, славно прогретый закатным солнцем. С этого валуна так удобно было разглядывать бескрайнее озеро, 3-4 дальних островка, поросших хворыми сосенками, дальний берег, уже сдающийся вечерней мгле, разрумянившиеся облака, тугие, точно мешки с мукой, тяжко катились к закату и тянулись к воде тени. Тень от ближней бани, от куста рябины, тень от самого Северьяна, тощего да узкоплечего, в картузе с длинным козырьком. Поэт бездумно созерцал озерно-небесную бездну, радуясь редким для него минутам душевного мира, как вдруг боковым зрением уловил слева от себя какое-то легкое, неясное движение. Он посмотрел налево. Ничего там не было. Вот только воздух немного дрожал, точно над жарким костром. Но и дрожание это было почти неприметным, а, возможно, даже воображаемым. Поэт отвернулся, вновь воззрился на гранитные островки и тотчас вновь на смутной границе обзора что-то закопошилось, что-то замельтешило. Он опять повернул голову к этому мельтешению и теперь уже ясно увидел дрожание и переливы воздуха вдали у чьей-то черной ветхой избы. Не прекращая частых содроганий, прозрачный воздушный столб качнулся в сторону Северьяна и вдруг начал довольно быстро приближаться. Кузьмичевский раскрыл рот не столько от удивления, сколько от внезапной слабости, чувствуя, что сознание его живет уже отдельно от плоти и не может приказать телу даже пальцем пошевелить. Прозрачный столб шагал, да именно шагал, хотя ног как будто и не имел, к Северьяну. Тот смотрелся и вдруг явственно разглядел женщину или сложную смесь солнечных бликов и теней, отсветов озерных волн, сумеречной дымки, легких клубов пыли, а может быть пыльцы. И временами все это вдруг складывалось в отчетливый женский образ. В образ молодой, высокой, сухопарой карелки, в исчерно-зеленом платье, в платке, изукрашенном крупными синими и желтыми цветами. Платье ее тонко шелестело, песок нежно поскрипывал под сапожками. Воздух трепетал вокруг тонкого стана, и женщина подходила все ближе и ближе, быстро и плавно, но когда Северьян пытался вглядеться в нее, тут же превращалась в игру тени и света, совершенно бездушную и случайную. Наконец она поравнялась с поэтом, но не взглянула на него, не замедлила шаг, а устремилась мимо. И в ту долю секунды, когда была она совсем рядом, ближе, чем руку протянуть, Северьян почувствовал, как глубокие тени в складках черно-зеленого платья волнуют его острым, неопределенным воспоминанием о каком-то давнем-давнем счастье, испытанном то ли в младенчестве, то ли в утробе материнской, то ли еще раньше, много раньше. «Лицо», — подумал он, — «надо успеть разглядеть лицо». И он попытался сделать это, и даже что-то увидел: белую, чуть зеленоватую кожу, тонкий нос, прикрытые глаза, но в единую картину эти черты не сложились, и женщина ушла, так и не дав себя разглядеть. Она, собственно, не ушла, а, сделав два шага прочь от Северьяна, легко разлетелась пятнами света и сгустками тени, и воздух над ней перестал дрожать. С дальнего озерного берега ударил колокол на Покровской церкви. Раз, потом, помолчав изрядно, еще раз, и вот разлился звон размеренной песней всеночной службы. Тут Северьян пришел в себя, глубоко вздохнул, встал с камня и пошел к избушке Ивы, думая лишь одну мысль: вот это баллада, вот это поэма, только записать и готово дело. Придя домой, он действительно сел за стол, взял перо вялой рукой, но так ничего и не написал за весь вечер, а только пялился в тускнеющее окошко и ни о чем не думал, ничего не вспоминал. К ночи явился Ива, приободрившийся, румяный, увидел, что гость сидит над бумагами, и совсем успокоился, лег спать, поскольку бессонница в число его хворей никогда не входила, тут же погрузился в сон без храпа и метаний. Утром Северьян, как обычно, засобирался на охоту, и это только усугубило Ивину безмятежность. Бакула собрал ему снеди в дорогу, проверил сапоги, не прорвались ли, подал ружье. Северьян принял ствол, вскинул на плечо, ровным шагом вышел за ворота. Ива смотрел ему вслед и не то чтобы тревожился, но старательно искал повода для тревоги. Не находил и радовался тому, и снова искал, и опять не находил. Вчера вечером он приплыл в деревню Укан-Лакшу, добежал до Покровского храма, разыскал попа, рассказал ему об опасной своей оговорке. Батюшка не особенно взволновался Ивиным рассказом, но согласился перед всенощной отслужить молебен о здравии боярина Северьяна и раба Божия Иоанна. Молебен был исправно отслужен, и Ива, возложив упование на Бога, немного успокоился. А когда вернулся и застал барина живым и невредимым, то и вовсе возликовал. Он-то не в шутку боялся, что сегодня видел Северьяна в последний раз в жизни. Но вот Северьян ушел на охоту, и Иву сызнова затрясло. Он занялся починкой сети, работой нудной, но отлично исцеляющей от пустых волнений, и все же волнение нагнеталось в его душу с каждым завязанным узелком. А Кузьмичевский тем временем, почти не сознавая, что делает, зашел в лес и повернул не туда, куда ходил обычно, а в противоположную сторону, к той самой горе, за которой, по словам Ивы, пряталось синее болото. Он шел, темной древней чащи. От вершин доносился сонный рык леса, но внизу у корней воздух столетиями ничто не тревожило. Он настоялся и загустел почти до непроходимой вязкости. От этого воздуха мутился ум, и ноги заплетались, точно и в самом деле брели сквозь зеленый кисель. Еле толпа колдунов, вышедших на общее волхование, недобро косились до тонконогого человечка, в ярости раздирали ему щеки когтями игл и тонких веток, норовя и самые глаза вырвать напрочь, а не преуспев в этом, в досаде подставляли подножки замшелыми корнями. Повсюду лежали, печаля взор, трухлявые, податливые под сапогом тела поваленных деревьев, смиренные лесные покойники, готовые вновь стать прахом, из коего вышли когда-то. Барин шел, дошел, ничего вокруг себя не видя, но уверенно, точно по веками протоптанной тропке. И болото он нашел без труда, и даже понял, почему оно называется синим. Странная голубоватая дымка в половину человеческого роста поднималась от топи. Но вот женщины той вчерашней. «Сюоятор! Сюоятор!» По слогам выговаривал он, без конца бубнил себе в усы. Женщины-то он и не примечал. Суша под его ногами вдруг вздыбилась и выгнулась небольшим пригорком. Только что ничего здесь не было, а теперь пригорок усиленно делал вид, будто тысячу лет возвышался над топью. Северьян же обнаружил себя стоящим не на вершине новоявленной горушки, а лишь на полпути к вершине. Он полез вверх, туда, где торчал иструхлявленный кривобокий пень, или скорее коряга, поставленная на попа. Но коряга эта встрепенулась, обернулась и поглядела на него глазами сюаятор. Вчера Северьян никаких глаз у черно-зеленой женщины не разглядел. А теперь глаза эти смотрели на него черными, как темень, зрачками, но синими были белки этих глаз. Она смотрела на него без выражения, однако пристально. Голубоватые губы ее покоились недвижно, однако что-то шептали. Две пряди черных волос выбились из-под платка по обе стороны лица и теперь извивались на ветерке, как тонкие змейки. Северьян сделал шаг в ее сторону, и пригорок тут же разом сложился, распластался плоской проплешиной. Охотник едва на ногах удержался от столь стремительного спуска, а сюаятор пропала. И коряга, которой она обернулась на время, рассыпалась трухой. Поэт вздохнул терпеливо и вновь пустился на поиски сумеречной девы. Вечером на закате он вернулся в Ивину избушку, как обычно возвращался с охоты. Но Ива взглянул в его лицо и все понял. Важную мину хранил Северьян Иванович. Важную, хотя и несколько глуповатую. А глаза его смотрели в разные стороны. Не то чтобы косили, но и в единый взгляд собираться не желали. Ива сильно встряхнул барина за плечи, взмолился. «Батюшка, очнись! Встань на землю!» Северьян нехотя оттолкнул его тонкой рукой, и от этого ленивого движения здоровенный карельский парень покатился по травке, точно подстреленный на бегу. Северьян же двинулся в избу. Там он уселся за стол, взял в руки перо, обмакнул его в чернильницу и начал писать размашисто и быстро, без остановки марая лист за листом, и когда солнце скрылось и тьма наполнила избушку, он не остановил и не замедлил своей работы. Ива стоял снаружи под дверью, тихо хныкал и переминался с ноги на ногу, но внутрь зайти не смел. Вдруг дверь распахнулась, на порог ступил барин Кузьмичевский, бледный, строгий и решительный, с ружьем на плече, и, постояв малую минутку, двинул в лес. Ива посеменил было следом, но скоро струсил и дунул домой. Там он первым делом чиркнул кресалом, разжег лучину и торопливо схватил последний исписанный лист ночной северьяновой рукописи. Он и читать умел, да. Долго пялился бедняга в лиловые каракули, пока не понял, что это не письмо вовсе, а волнистые петлястые линии, ничего ровным счетом не означающие. Всю ночь Бакула не спал, сидя на пороге избы и пытаясь разглядеть на другом берегу озера блестящий крест Покровской церкви. Лишь к утру, когда крест этот и вправду блеснул над водами, Ива приободрился, съел краюшку хлеба, запил студеной водой и отправился искать неразумного барина. К полудню северьян был найден. Он сидел на выпуклом островке среди синего болота и, не мигая, смотрел в одну точку. Ива сотворил не менее десятка крестных знамений и полез через трясину к островку. «Ну, хорош!» — сказал он громко и грубо в самое ухо барину. «Будет уже! Хорош! Домой пошли! Я тебя в церкву свезу! Враз отмерзнешь!» Барин что-то шепнул неслышно и мягко отмахнулся от парня, не отводя при этом взгляда от пожухлой ольхи, сгорбившейся в шагах в пяти от островка. Лишь он один знал и видел воочию, что никакая это не ольха, а сама Сюаятор, черная и прекрасная, шелестящая темно-зеленым шелковым подолом, и две прядки змейки рвались у нее с висков в чистые небеса. Сюаятор все молчала и молчала, но северьян-то знал, что сейчас она что-то скажет. Вот прямо сейчас, вот еще малое мгновенице, очень важно было дождаться ее речи, очень важно, важнее жизни самой. Важнее дыхание, важнее души бессмертной. Но Сюаятор молчала, и поэт ждал. Ива плюнул, подхватил барина под мышки и поволок на сушу. Северьян не сопротивлялся, лишь досадливо морщился и пытался что-то объяснить парню, но голос у него пропал. Лишь губы шевелились беззвучно. Ива дотащил его до избы, повалил на палате, укрыл тяжеленным тулупом, а сам сел топить печь. Заработавшись, он не заметил, как барин встал, откинув тулуп, и тихонько скользнул к двери. Ива поймал его только во дворе. Барин опять не сопротивлялся, но кротко смотрел ему в глаза и беззвучно шептал. В избе он знаками попросил усадить себя за стол, но Ива только ухмыльнулся. «Еще надумал, писака вишь, бумаги тебе не жалко? Лежи, да не копошись!» Северьян лег, но едва Ива отвел глаза, тотчас встал и направился к двери. «Ну где ж мне с тобой сладить?» – заворчал Бакула и накрепко привязал Северьяна к лавке, с неудовольствием думая, что придется ведь и отвязывать, как по нужде запросится. Барин, однако, до ночи никуда не запросился, а в полночь начал биться и срывать с себя путы. Впрочем, Ива вязал на совесть, и вырваться Северьян не смог. Тогда поэт начал тихо скулить, уставясь в потолок с выражением острой мухи. Услыхав это, Ива тоже взвыл и замолотил кулаками по печи. «Где ж мне такую ночь вынести? Гляди, отвяжу! Поскачешь тогда к своей болотной, да к утру ты и сгинешь. Тот-то славно выйдет, и ты отмаешься, и мне никто уж по духу не взвоет». Неожиданно Северьян заговорил, членораздельно, но очень тихо и с горькой слезой в голосе. «Отвяжи меня, Иванушка, отвяжи, родимый! Я жить не могу без любезной Сюаятор. Она меня прекрасным песням учит. Мне бы только послушать ее до утра, а там и я этим песням выучу. Ах, Иван, не слыхал ты сих песен. Они мне всю душу спалили. Они мне вместо сердца стали. Слаще их ничего нет и быть-то не может. Не хочешь отвязать? Посади хоть к столу, дай перо в руку, я их словами человеческими запишу». «Ага, записал уж раз», — фыркнул Ива. «Читали мы те писания. Куда тебе в писатели? Лежи, знай, да спи, авось со сном и морок с тебя сойдет». «Отпусти!» – завопил Северьян в голос. «Отпусти, злодей! Сюаятор моя, Сюаятор, приди, вызвали!» Услышав такое, Ива подскочил, ровно хлыстом его ожгли, и принялся затыкать рот поэту какой-то под руку подвернувшейся грязной тряпицей. Связанный Северьян как мог уклонялся, извивался, плевался, кусался и притом не уставал звать на помощь свою нежить зеленую, но Бакула все-таки одолел. Убедившись, что поэт больше не вопит, он подпер дверь колом, перекрестил ее с молитвой, подумал и принялся старательно крестить все углы своей избы. Северьян лежал неподвижно и даже не пытался освободиться от кляпа. Кажется, он уснул. Ива же твердо решил в эту ночь спать не ложиться, а все читать и читать молитвы. Но уже на третьем псалме дрема свалила его, и он проспал до утра, не успев даже добраться до лавки. Утром выяснилось, что морок с господина Кузьмичевского не сошел. Ночью кляп сам собой выпал у него изо рта, и первым словом, произнесенным поэтом еще в полусне, было «Сюаятор, дева сумеречная! Сюаятор, глаза мрака ночного!» Повторяя это, он принялся с нечеловеческой силой сдирать с себя путы, в горьком отчаянии смотрел Ива, как стремительно высвобождается барин, и не находил в себе сил воспрепятствовать обезумевшему гостю. Вскоре кол, подпирающий дверь, звонко хрустнул в руках Северьяна, и через миг Ива остался в избушке один. Бакула все сидел да сидел на полу, тупо смотря в дверной проем на светлеющее небо, потом тяжко вздохнул и пошел на синее болото, но прежде отыскал старую ржавую лодочную цепь. Под вечер он вернулся домой, изрядно помятый, с синяками под обоими глазами, в одежде разодранной до неприличия, но волоча за собой связанного цепью Кузьмичевского. Тот дико озирался, пускал пенные слюни и глухо взрыкивал по-волчьи. Ива примотал конец цепи к старой толстой березе, росшей у него во дворе, и пошел на озеро к лодке. Он решил просить помощи у батюшки. Покровский священник отец Демьян, сам себя он величал Дамиан, был человеком, твердо знающим, никаких чудес в нашей земной жизни нет и быть не может. На мужиков, рассказывавших о встречах с лешими да водяными, он накладывал епитимью, а баб, хвастающих вещими снами, мог и палкой огреть. Он исправно служил молебны, но знал, что никто из болящих после его молебна на ноги не встанет, что дождь не прольется на иссохшую землю, а волки продолжат терзать деревенское стадо. Он знал это и нисколько тем не смущался. Отец Демьян понимал, слова – дело пустое, пусть даже эти слова и называются молитвой. Больных надо лечить не словами, а лекарствами. Волков отгонять ружьями. А дождь он на то и дождь, чтобы лить не сообразует с людскими желаниями. Быть может, батюшка и в Бога не верил? Нет, верил. Но не верил он в то, что Богу досужно помогать мужичью, в особенности Карельскому. Мужичья-то вон сколько, и это только в наших краях. А если по всей земле посчитать, ух ты, не сосчитаешь. И всяк норовит что-то у Господа выклинчить. Ну-с, так и прикажешь ему каждого слушать. Тут и дела другого не будет, знай, слушай, кому чего хочется. Одному дождь подавай, другому ведрышко, кого слушать прикажешь. На всякую прямую молитву найдется молитва поперечная, вот и выходит, что ни одна из них не исполнится. Нет, мужик, он на то и мужик, чтобы тащить бремя жизни и подмоги ни у кого не выпрашивать. Вот баре те иное дело. Да и то не всякие бари, тоже и среди господ разные шушеры полно. А вот ежели, к примеру, сановник какой или министр, к их молению можно и снизойти. А ежели царь, ну, тут и вовсе. Царя всякий слушать обязан. Царь, он напротив Бога сидит, в лицо ему глядит. А нам, мелким, ни царя в глаза не видать, ни к Богу достучаться. Ну, а молебны я служу. Как же не служить? Коли начальство указало, так мы и служим. Наше дело такое, а как иначе? Ива о таком мнении отца Демьяна, конечно, знал. Однако отправился к нему именно за молебном. Потому, во-первых, что иного батюшки поблизости не было, и, во-вторых, парень держался той мысли, что молебен, отслуженный законным священником, это все равно добрая молитва. И до небес она непременно дойдет, чтобы там отец Демьян себе не воображал. Именно так наставлял Иву старенький дьякон отец Василий, к тому времени уже упокоившийся на Покровском погосте. Он-то в свое время и приохотил мальчика-сиротку к церковной службе. Ива любил старичка, как родного дедушку. И пока тот был жив, помогал ему и в храме, и в домашних делах, и, растопырив уши, внимал его премудрым речам, а теперь благоговейно ухаживал за скромной дьяконовской могилкой. «К бабе, стало быть, бегать начал?» — спросил отец Демьян, доедая вчерашние щи. «Ну, это ничто. Это дело молодое. Грех, конечно. Да ведь барин твой человек не женатый. А стало быть, то не грех, а полгреха. Да за молодость еще четвертку долой. И что останется тогда от греха? Шиш, да не шиша. Однако, ежели захочет покаяться, то пусть приходит. Исповедь принять, это мы завсегда готовы». «Да не о бабе речь!» – поморщился Ива, стоявший точно солдат на вытяжку у поповского стола. «Не баба это!» «Девка? Это хуже. Девок портить грех большой. Пусть кается». «Да не девка! Фу! Как ты! А кто ж тогда?» «Да это...» Ива мучительно мялся, не зная, как рассказать отцу Демьяну про лесную нечисть, существование которой батюшка решительно отрицал. «Это такая... В лесу живет. Дикая совсем». Озадаченный отец Демьян задумался, а Ива продолжал. «Она такая, она многих мужиков заманила в прежние-то времена. Теперь-то наши все уж ученые в ее сторону и за барышни пойдут. А барин что? Ему наш закон не писал. Я его предупреждал, я его стращал, а ему все смех. Вот и смеется теперь на цепи сидячи». Батюшка крепко поразмыслил и сделал свой вывод. «Это он у тебя с ума, значит, спятил. Бывает такое. И то, что ты его на цепь, это верно. С ними, с дурными, всегда так. Живо на цепь и пикнуть не моги. Ну, а безумному человеку чего не примерещится? Кому баба дикая, а кому и вовсе неудобь сказать. Так говоришь, молебен. Это что ж, это прямая моя обязанность. Завтра и отслужу. А сегодня, Ванюшка, помоги-ка ты мне поленницу как следует скласть. Да скотине корму задай, да воды в баню наноси». «Да как же!» – взмолился Ива. «Он ведь там на цепи сидит. Не что ему ночь напролет сидеть ровно кобелю цепному. Барин все ж. А ну как прослышат про то. Да и жаль его, беднягу. Мы было и сдружились с ним». «Коли на цепи сидит, так, стало быть, не убежит», — отрезал поп. «Он теперь не барин, а с ума сошедший. Так и пусть прибывает, как прилично всем чину. А ты, Ивашка, шевелись, шевелись. Дрова уж третий день не убраны лежат». «Я, чай, в услужение это не нанимался», — проворчал Ива. «А я тебя по дружбе прошу, по-родственному, как духовный отец, духовное чадо, поспешай». Ранним утром поп сам проснулся и разбудил Иву. «Поехали служить, отрок! Чего тянуть? День короток, везде поспеть надо!» Они приплыли на другой берег, к деревне Аканлакша, поспешили к Ивиной избушке. «Ух ты, с нами крестная сила!» – воскликнул Бакула. Старая береза лежала поваленная, придавив собою плетень. Барина же и след простыл. «Вон чем работал!» — – заметил отец Демьян, поднимая с земли большой острый камень. «Всю-то ночь, небось, долбил. Ну, с ума сошедшие они такие. Сила в них огромаднейшая бывает. У иных чем ума меньше, тем силы больше». «Беда, брат, с таким не сладишь». «Батюшка, батюшка!» – причитал Ива. «Идем на болото, он там, верное слово! Идем скорее, а то ведь и косточек не останется!» «Кабы наши косточки поберечь!» – заколебался поп. «С этаким-то схлестнись! Он березу без топора повалил!» «Идем, идем!» – Ива схватил попа за рукав и потянул к лесу. «С нами крестная сила! Одолеем! Верное слово, одолеем нечистую! С нами Бог! С нами Бог! Разумейте, языцы, и покоряйтесь, эко! С нами Бог!» «Погоди-ка!» Отец Демьян вывернул из колоды тяжелый колун и сразу почувствовал себя увереннее. «Теперь пошли!» Всю дорогу Ива в голос распевал «Живый в помощи», а поп хмуро молчал, да время от времени бухал колуном в попавшийся на пути еловый ствол. И вот они пришли на край огромной гранитной плиты, за которой сразу начиналась топь, уходящая вдаль версты на три. Невдалеке от каменного берега, посреди клубящейся голубоватой дымкой трясины, возвышался малый островок, которого Ива прежде не видал. На островке, на самой его вершине, сидел Северьян Кузьмичевский, изодранный, исцарапанный, весь поджавшийся, точно ему и дыхнуть страшно, бледный, как та болотная дымка, с лицом сведенным судорогой. И вот что поразительно, вот о каком обстоятельстве мы не можем умолчать. Ива смотрел на островок и видел на нем только несчастного барина и никого больше. А вот поп, отец Демьян, сперва с недоумением, а потом с ужасом разглядел, что против барина на другом бережку крохотного островка воздух колыхался, ребрился и туманился, и время от времени в том тумане, в том дрожащем мареве, в том безвидном трепете вдруг явственно проступал облик женщины, худой, высокой, ускалицей, в исчерно-зеленом платье, в платке, разрисованном синими и желтыми цветами. Но тут легкая воздушная рябь разом охватывала нечистую, и она вновь исчезала в переливах марева. Иве казалось, что барин бесцельно уставился куда-то в сторону. Отец же Демьян явственно видел, что барин смотрит не просто так, но именно в глаза черно-зеленой бабе, смотрит так, словно пьет взглядом хмельное зелье или словно сам подставляет свои глаза, жаждущей выпить их сюаятор. Дорогие друзья, скажу сейчас, хоть момент и неподходящий, как вы думаете, кто главный герой этой истории? Северьян Кузьмичевский? Нет, вовсе не он, вовсе не канувший в лету поэт-романтик. И даже не мой предок Ивана Бакула, хотя все мы, бакулины, благоговейно храним память о нем. А кто? Ну, не ведьма же? Нет, конечно, не ведьма. А священник, настоятель храма Покрова Божией Матери в деревне Уконлакша, иерей Дамиан Демьян Сидоров. Между прочим, крест на его могиле, дорогой чугунный крест, до сих пор стоит, хотя деревни давно нет, и церковь сгорела дотла, и самое кладбище почти изгладилось с лика земного. С ужасом и омерзением смотрел отец Демьян на мерцающую сажениях в 20 от него силуэта и чувствовал, как стремительно сходит с него вся его прежняя насмешливая недоверчивость, недоверчивость взлелеянная, выпистыванная, продуманная долгими бессонными ночами, та недоверчивость, которой он так гордился, которую считал главным своим духовным достоинством, которая возвышала его над тысячами безмозглых суеверов. Разом, вот именно разом, переменил уконлакский батюшка свои воззрения, разом поверил в существование нечистой силы и в вещие сны, пусть даже видели их самые темные, самые глупые деревенские бабы, и еще не весть во что поверил он в эту минуту, возможно, даже в то, во что верить и вовсе не стоит. Но главное, он поверил, что стоит лишь ему поднять серебряный крест, висевший у него на груди, осенить им несчастного Кузьмичевского, а мороку черно-зеленому приказать «Взыди во имя Господа Иисуса Христа!» И тотчас бесовские козни рассеются, а прельщенный юноша придет в себя и сядет у ног его, как тот гадаринский бесноватый сел у ног Иисусовых. И вот именно так все и вышло. Он поднял крест и изрек слова, и тотчас островок средь трясины рассосался, ссохся, разгладился, дрожащее марево рассеялось со звуком отдаленного грома, а поэт, в мгновение ока оказавшийся на гранитном берегу, свалился обессиленный в траву под ноги отцу Демьяну. «Вот так-то!» — сказал отец Демьян Иве, уже в деревне, уже в избе, сидя за столом над миской ухи. «Вот, брат, ты все не верил! Тебе все сказки! А благодать священства — это вещь великая! И крест мы недаром носим!» «Угу», — ответил Ива, хлебая уху. Северян Кузьмичевский меж тем спал крепким сном на печи, и не слышно было его. «Так ты говоришь, не видел ведьму-то?» — в сотый раз спрашивал отец Демьян Иву. «Не, не видал», — в сотый раз отвечал Ива, заранее зная, что на это скажет ему поп. И поп не обманывал его ожиданий, говоря: «Ну, брат, это понятно. Духовные явления, они не каждому открыты. Это, брат, такая штука тонкая. Допустим, ведьма – это явление нечистое. Просто сказать – грязное. Пакость, одним словом. А все же и эту пакость увидеть и то не всякому дано. Душа, понимаешь, должна истончиться за долгие годы церковной службы. Иначе не увидишь, нет. А уж чтобы изгнать ее, эту нечисть, так о том любой и каждый и мечтать не должен. Потому что благодать священства... Ешь, батюшка, уха простынет. Так я ее холодную-то и больше люблю. Я ее дома-то прям в ледник ставлю, чтоб застыла, тогда и ем. А вот что я тебе скажу. Надо бы нам народ собрать, да на синее болото крестным ходом двумя деревнями сразу. Пора, ох, пора духовную чистку нашей земле устроить. А как же? Кто и прочистит окрестности, как не духовный отец всего народа? Вот я дождусь, как работы-то завершатся, и сгоню всех на крестный ход. Хватит им в лености душевной пребывать. Незнамо как, но о подвиге отца Демьяна в тот же день узнали крестьяне, причем не только в Акан-Лакша, где и случилась эта славная битва, но и на противоположном берегу озера Тайва-Ярви в Укан-Лакше. И когда под вечер вернулся батюшка в свою деревню, его уже встречали односельчане, причем с тем же восторгом, что и провожали жители Акан-Лакши. В обоих деревнях с давних времен боялись своята, и все уже устали от этого застарелого страха. И всем лестно было, что их поп оказался нежданно-негаданно так силен, что враз разрушил злые чары. С того дня почет, оказываемый отцу Демьяну, вырос несказанно. Умножились и подношения от благодарных прихожан, да самих-то прихожан число увеличилось, ибо в Покровскую церковь стали захаживать люди из дальних деревень, из чужих приходов, отчего вышли даже некие ссоры у нашего попа с прежними своими друзьями-священниками. «Завидуют», — с сокрушением говорил отец Демьян о своих собратьях. «Отчего, спрошу я вас, завидовать? Не считали бы ворон, а сами пробежались бы по окрестностям, да тамошнюю нечисть поразогнали бы. Я бы только радовался таковому усилению церковности в наших краях». Все вокруг надышаться не могли на попа Демьяна. Один только Ива ходил смурной, бакулить перестал и со священником заводил, и то нехотя, лишь самый необходимый разговор. Впрочем, отец Демьян и не примечал того. Он и прежде не особенно высоко ставил своего пономаря, а теперь, свалившись в пучину всенародной любви, и вовсе забыл о Иве. Забыл он, между прочим, и о бедном, спасенном им барине, о северяне Ивановиче Кузьмичевском, о незадачливом поэте-романтике, который вот уже с неделю лежал пластом в Ивиной избе, почти ничего не ел и признаков выздоровления не выказывал. Растерял несчастный северьян всю свою барскую выправку, стал похож на заношенный заскорузлый зипун, лицом посерел, волосом оскудел, глазами загноился. Если же и вступал он в разговоры со своим домохозяином, то говорил только о проклятой ведьме. Однако прежний любовный восторг сменился у него гнетущим, до печенок пробирающим страхом. Все мерещилось несчастному поэту, что хищный осуаятор поджидает его за дверью, а может уже и в самой избе, и гляди-ка, выскользнет вот-вот из темного угла, схватит ледяной рукой за самое сердце и потащит вслед за собой на синее болото в трясину, в топь. Ива видел страдания барина и от души горевал за него. Несколько раз пытался он подступиться к отцу Демьяну с тем, чтобы поп довел до конца начатое дело и совершенно освободил поэта от черного морока, но попу было не до того. Все же однажды Ива добился своего. «Барин-то вовсе доходит», — угрюмо сказал он священнику, снимавшему облачение после праздничной службы. «Совсем плохо. Уж я его лечу-лечу, сколько трав извел, и кормлю по-царски, а он все хужеет да хужеет». «И что ж?» — рассеянно отозвался поп. «Как что ж? Помолиться надо бы о здравии, что ли? Или не знаю о чем. Сушит его ведьма-то, вовсе засушила». «Какая ведьма?» удивился отец Демьян. Что за ведьма опять? Все та же! Отец Демьян очень осерчал на такие слова. Не меньше часа обрушивал он свое возмущение на Ивину голову, и слова его, если очистить их от сердечного негодования, сводились к следующему. Во-первых, ведьма-то давно растаяла, яко воск от огня. И во-вторых, если барин болен, то следует вернуть его в город, в Петербург. Пусть им занимаются ученые-врачи, а не то и в самом деле помрет здесь, а им потом отвечай. В город надо, согласился Ива. Только что же это? Он из города приехал, молодец молодцом, а мы его вернем эдаким кисляем. И хорошо. Да и доживет ли он до города? Выдержит ли дорогу обратно? Надо бы все ж на ноги его поставить сперва. Что мое лечение без молитвы? У него, бедняги, душа пораненная, а я ему тело лечу. Ты приди, помолись над болящим, а может, и пособоровать не грех. Словом, уговорил он папа. Отец Демьян вспомнил то, что сам говорил недавно о силе поповской молитвы, и согласился поехать в Аканлакшу. Неприятное зрелище ждало его там. На лавке под двумя тулупами лежал позеленевший точно кусок застарелого сыра Северьян Кузьмичевский, и дух от него шел весьма нехороший. То ли потом разило на всю избу, то ли гнилым зубом, то ли чем похуже. И вся изба Ивина, прежде светлая и опрятная, теперь потемнела и словно бы покосилась. Неприятно было заходить в нее, а уж оставаться в ней и вовсе не хотелось. Сам Ива уже две ночи спал в дровяннике, опостылила и ему родная изба. Но отец Демьян настроился решительно. Ему живо вспомнилось недавнее блистательная победа над ведьмой, и он полагал, что на этот раз все произойдет столь же стремительно и победоносно. «Сейчас», — сказал он Северьяну, — «сейчас ты у меня вскочишь на ножки. Приготовься». Он расставил иконы, разжег кадило и принялся читать канон за болящего. Ива прислуживал ему. Между тем погода испортилась, небо спустилось до самых верхушек елей, по озеру побежали волны чугунного цвета, взвыл лес под плетью ветра, вскоре бурно хлынул дождь, темный и холодный, в избе ко всему прочему неуюту стало промозгло, в трубе надсадно засвистело, и даже церковные свечи не могли разогнать мрака. Кое-как дослужил поп свое молебствие и уж не думал ни о победе над силами зла, ни о новой славе, только бы скорее закончить дело да отправиться домой. Но, как выяснилось, домой вернуться было никак невозможно. Ливень хлестал, ветер бушевал, тяжкие тучи бежали над самым озером, и садиться в лодку в такую непогодь было бы опрометчиво. «Ну так что ж», — сказал Ива попу, — «переночуй у меня нынче. Сейчас я печку растоплю, все повеселее станет». Но на таком дожде и ветре печь упорно не хотела растапливаться, дымила, чадила, и вскоре сидеть в избе стало совершенно невыносимо. Однако и наружу высовываться никому не хотелось. Они перекусили холодным и завалились спать, причем Ива почтительно уступил печь отцу Демьяну, а сам, обмотавшись рогожей, побежал в дровяник. Там было хоть и холодно, да не угарно. Поп долго ворочался на печи, но ни о каком сне речи не было. Он сел, свесив ноги, воззрился в мутный мрак избы. На лавке тихо сопел больной северьян. Его светловолосая голова светилась белесым комом, и неясно было, то ли спит барин, то ли молча коротает ночные часы. Отец Демьян решил спуститься с печи и поговорить с болящим, но едва он попытался соскользнуть на пол, как заметил, что возле барина сидит еще кто-то. Испугавшись до смерти, поп подтянул ноги и с головой накрылся узорным покрывалом. Тотчас ему стало стыдно своего страха. Он высунулся из-под покрывала и немедленно убедился в том, что зрение его не обмануло. Возле болящего кто-то сидел на полу и чуть покачивался взад-вперед. «Ивашка, что ли?» – подумал поп, но тут же понял, что перед ним женщина. Молодая, худая, в темном, как ночь, платье. Отца Демьяна затрясло от ужаса. Он разом понял, кто это пришел из черного леса, из непогоды и мрака, кто проскользнул в избу, неслышный за воем ветра. Женщина обернулась, посмотрела на него круглыми глазами, сверкнула синими белками и растянула рот, как будто в улыбке. Но на человеческую улыбку это походило очень смутно. «Что, батя?» — сказала она негромко, но отчетливо. «Выгнал меня, говоришь? По ветру развеял. Хорош ты, хорош, нравишься мне. Сперва этого доем, а потом, глядишь, и за тебя примусь, так и знай». Она встала, не сводя глаз с отца Демьяна, погладила северьяна по светлым волосикам на макушке. Он при этом тихо застонал, замычал. Потом торопливо, крысиной повадкой скакнула к порогу и исчезла. Утру дождь перестал. Ни на миг не сомкнувший глаз отец Демьян сполз с печи, шатаясь, вышел из дому и в раннем сумраке побрел к озеру, туда, где причалил вчера свой челнок. Дома он не стал отвечать ни на какие расспросы, но, сказавшись больным, заперся в чуланчике, где обычно предавался умственным занятиям, читал книги, обдумывал проповеди, порою и молился. Горько было у него на душе. Не страх его терзал и не отвращение перед нечистью, но горькая досада на собственное бессилие и стыд за недавнюю свою похвальбу. «Вот оно как вышло!» – думал он. «Обманулся! Обмишурился! Этим воином духовным себя вообразил! Она посмеялась только! Ах, дурак! Ах, зазнайка лопоухий! Ах, срам-то, сраму!» И мучительный стыд волна за волной накатывал на него, судорогами тряс, огнем жег. Никогда еще, ни разу в жизни не было ему так стыдно. В муке он падал на пол, барабанил кулаками по сосновым половицам, потом вскакивал на ноги, решал немедленно бежать в лес, на синее болото, с крестом, с кадилом, с иконами, чтобы уж на этот раз наверняка затравить, размолоть, изничтожить. И, не сделав ни шага к двери, бессильно садился на лавку и глухо взрыдывал, понимая, что и на этот раз ничего не получится. ничего у него слабосильного не выйдет. Попадья, не приученная перечить мужу, копошилась по хозяйству, лишь время от времени прислушиваясь к стонам, доносившимся из чулана. Она воображала, что поп, верно, перепил вчера на пару с молодым пономарем и теперь мучится похмельем. Такое с отцом Демьяном случалось нечасто, но все же было раза три за всю их совместную жизнь. И тогдашнее поведение мужа весьма напоминало то, что творилось с ним сейчас. «Надо бы кваску ему кисленького, либо просто кваши», — думала она. «Да вишни просит, авось и так обойдется». Отец Демьян проторчал в чулане еще двое суток. Со временем стыд в его душе сменился жгучей обидой на небеса. «Вот как!» — грохотало его сердце. «Вот как! На эдакий позор меня Бог выставил! Сколько лет служу беспорочно пред алтарем Божиим! Уж, казалось бы, мог бы и послать таику благодати! Всего-то ничего! Только чтоб эту злую блоху прищелкнуть! Ведь кто она такая? Тя, вошь, букашка ядовитая! Ведь ее раздавить и стараться не надо, только крест ей покажи, тотчас сама и сдохнет!» Но нет, не вышло! Не дал и такой силенки, не благословил. И как жить теперь? Нет, вот ты скажи, как жить теперь честному иерею? На третий день он выполз из чулана серый, взлохмаченный, трясущийся. Попадья тут же всучила ему кружку простокваши. Он выхлебал все и, не замечая попадьи, потянувшейся за ним, пошел на улицу, размахивая пустой кружкой. Было раннее утро, деревня еще спала под пуховым одеялом тумана. В тумане широко зашагал он вдоль озера, мотал кудлатой головой, что-то бурчал, самому себе непонятное, спотыкаясь о черные сучья, выброшенные на песок озерными волнами. Наконец, забредя уже весьма далеко от окон лакши, увидел он лежащий кверху днищем ветхий челнок. Сел на него и застыл, ничего не думая, никуда не смотря. И вскоре почувствовал, что он не один. И сразу понял, кто это к нему присоседился. В шагах в 20 от него на круглом валуне сидела Сюаятор и улыбалась синей своей улыбкой. «Во, сидит, голуба!» — пробормотал поп в полголоса. «Куды ж без тебя? Ну, давай, посидим рядком». Некоторое время они молчали. Потом Сюаятор сказала негромко и почти ласково. «То-то попик воздухом подышать решил. Ослаб, бедняжка, измотался. Ну, ничего, скоро ты и вовсе упадешь, тогда-то я и съем тебя». «А как тебя съем? Так обе ваши деревни моими будут. Ты ничего не спеши, поброди еще, растрать силушку-то последнюю. А то мне нынче еще неловко к тебе приступать. Иди, иди гуляй». Поп некоторое время помолчал, медленно соображая, о чем говорит нечистое, пытаясь понять, страшно ему или нет, и понял, что не страшно, но больно, так что нет никаких сил вытерпеть эту боль. Слез у него уже не было. Он махнул рукой в сторону Сюаятор. «Болтай, болтай! Мне теперь только и слушать твою болтовню. Я ведь не лучше тебя стал!» воином духовным себя вообразил. А сам-то, эх! И свое-то иерейское дело справить не мог, а туда же. Вот и сиди теперь с этой пакостью рядом. Самое твое место. Что молчишь, бельма синее пялишь? Скажи-ка что-нибудь. Скажи, как ты надо мной смеялась, когда я на тебя крестом махал. Скажи, как мои пригордые речи подслушивала. Подслушивала ведь. Сидела где-нибудь в уголку, в пыли, как мышь серая, да хихикала себе. Ну на, съешь меня, недостойного иерея. Съешь, хуже не станет. Только место освободится для того, кто получше меня. Уж он-то придет, так задаст тебе. Он-то хвалиться не станет, у него-то молитва сильна. Ты слушай-ка, слушай, гнилая, что скажу тебе? Сколько лет я чужое место занимал? Сколько лет напрасно кадилом махал? Проворно кадить-то выучился, а сверх того что, а ничего. Пустота в рясе. Ровно мертвец. Сердце ни разу не забилось. Пред мужиками величался, а мужик, он ведь хлеб ростит, рыбу ловит, недаром живет. Только я один в пустую жизнь отшагал. И вон а куда пришагал под старость лет, к синей болотной гадюке на зуб. Ну и что тут скажешь? Достойное по делам моим приемлю. Он перевел дух, помолчал. Все ятор тоже молчала и не шевелилась. Сквозь нее явственно виднелся гребень дальнего леса и низкая тучка над вершинами ели. «Да и не в том беда, что меня сожрешь», — вновь заговорил поп, но уже не в лицо лесной деве, а отвернувшись к озеру, как бы презирая свою неминучую погибель. «А то беда, что вот, посомых своих я от тебя не уберег. Нового-то иерея когда еще на мое место пришлют? А ведь ты, поди, в 2 дня с обеими деревнями управишься». Эх, Господи, Господи, хоть бы ты ее поразил своей молнией. И не видел отец Демьян, что при сих его словах закачался, задрожал воздух вокруг сего ятра, и нечто вроде страха отразилось на лице болотной нечисти. Он не видел того, ибо сидел к ведьме спиной. Он даже забыл о том, что она здесь, рядом, на круглом валуне. Он думал о другом. Другие мысли нежданно-негаданно захлестнули его, и не мысли даже, но некий душевный трепет, некое сердечное расширение. Лучше не могу того объяснить. А Сиоятор все гуще покрывалась прозрачной воздушной рябью, точно в пучину проваливалась в нее, все реже показывалась она наружу из этой воздушной пучины, и при всяком таком появлении все большим страхом, все большей злобой было исполнено ее лицо, и руки ее тянулись судорожно к спине ничего не чующего отца Демьяна, но достать этой спины не могли. И вот уже только тень, только черное пятно расплывалось в воздухе над валуном, а скоро и это пятно сжалось, втянулось во что-то невидимое, поглотило само себя. Ничего этого не видел отец Демьян. Вся душа его была наполнена той молитвой, что творил он неслышно, уставясь на сырой песок озерного берега. И долго ли длилась эта молитва, того не ведал батюшка, но когда наступила тишина, он поднялся на ноги. Туман уже давно рассеялся, и круглый валун, на котором только что сидела нечисть болотная, лежал совсем мирным и очень обыкновенным. Так в детстве бывало, вспомнил отец Демьян, когда ночью во мраке кажется тебе тулуп на гвозде висящий, страшным лютым лишаком. А наступило утро, и вот он тулуп как тулуп. И даже обидно, что он такой обыкновенный, неказистый, намозоливший глаза. Вот и сейчас тоже. Валун как валун, берег как берег, озеро как озеро. И если сходить на синее болото, то увидишь болото как болото. Ничего страшного там нет, а зато осенью клюквы будет, хоть вазами вози. В то утро исчезла Сюаятор с озера Тайвоярны. Совсем исчезла. Так исчезла, что на будущий год о ней и не вспоминали. А если бы напомнил кто о прежнем страхе, то посмеялись бы над этим человеком, чего он детскими сказками вздумал пугать взрослых людей. Молодой барин Северьян Иванович Кузьмичевский теми же днями встал на ноги, посвежел, похорошел, даже пополнел заметно, развеселился, стихов больше писать не захотел, те же, что написал, отдал Иве. Хочешь храни, хочешь печку топи, а барину до них дела нет. С наступлением октябрьских заморозков отвез и его бывшего поэта в самый Петербург. А в Петербурге познакомился наш предок с полезными людьми по торговой части, наладил с ними взаимовыгодную дружбу, которая продолжалась много лет, вследствие чего стал Ива весьма почтенным человеком и, кажется, переехал с озера Тайвоярви в менее глухие места. Но, впрочем, карельских земель не покинул, лишь в столицу стал приезжать весьма часто. С Кузьмичевским он больше не виделся, ибо бывший поэт купил себе имение где-то под Тулой и крепко занялся хозяйством. Тут бы и об отце Демьяне сказать надо, да сказать-то о нем почти нечего. После того памятного утра, когда слезами своими смыл он с родной деревни нечисть болотную, притих отец Демьян, совсем присмирел, пел на службах в полголоса, улыбался ласково всякому приходящему и учить никого не дерзал. В свое время померла его попадья, и тогда отправился батюшка в ближайший монастырь, но только там его не приняли, больно стар он стал к тому времени, на работы не гож и вклада большого дать не мог. С тем и воротился наш поп во свояси. И года через два отправился вслед за своей попадьей. А Ива, прослышав о его кончине, приехал в Буканлакшу и поставил на могиле отца Демьяна красивый, дорогой чугунный крест, который и стоит там до сих пор, хотя церковь давно сгорела, и деревни уж нет, и могильные холмы на кладбище сравнялись с землей. Thank you.